Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Идет вторая седмица Великого Поста, и в эти покаянные дни мы говорим о посте, о покаянии. Батюшка, почему этот пост начинается великим? Чем он отличается от других постов? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Этот Великий Пост, почему он называется великим? Потому что он продолжительный и очень строгий. В этом посту нельзя вкушать мясных и молочных продуктов, и даже рыбу, только вход Господень и Благовещение. Даже по средам и пятницам растительное масло тоже не положено. И вот этот Великий Пост, он готовит большому событию, к мировому событию, к распятию Христа, когда Господь за наши грехи пострадал, чтобы нас спасти. И Господь искупил весь род человеческий, оставил нам веру и покаяние. Поэтому в Великом Посту предоставлена прекрасная возможность, когда человек может постом и молитвой прийти в такое состояние, когда у него появится покаянное чувство, когда человек много вкушает пищи, много пьет, много спит, то душа уже не может каяться. Душа эта не может молиться, потому что человек становится не духовным, а плотским. Поэтому у человека нет покаянного чувства. А пост, он как раз предоставляет великую возможность, когда все плотские страсти затихают, и при помощи молитвы и поста у человека в душе появляется прозрение. Человек начинает открывать духовные глаза, и он видит в своей душе грехи. Если он в своей душе видит бездну грехов, это начало духовной жизни. Как-то мы говорили, что послушник пришел к старцу, говорит: «Отче, я уже несколько лет молюсь, и сейчас я уже вижу ангелов, которые со мной молятся». И старец сказал: «Это не подвиг. Вот когда ты увидишь свои грехи, как морской песок, вот это подвиг». Поэтому покаяние человеку приносит огромнейшую пользу. А пост тоже приносит пользу не только для души, но и для тела. Потому что вот этот Великий Пост, 47 дней, человек постится, очищается его тело от шлаков и токсинов. И человеку становится дышать хорошо. Нет вздутия в животе, умиротворяется. То есть как бы с себя снимает лишний груз. Допустим, если взять килограмм 10 на нас возложить и каждый день носить, и вместе с этим грузом спать, конечно, человеку будет тяжело. Хотя он и привыкнет, но это тяжело. А когда он снимет, станет легко. Так вот, человек в течение поста, он освобождает свое тело. Ну, конечно, и пост является не только ограничить себя в пище, но надо и ограничить себя во всем. И в зрении, и в слухе, и в языке. Если супруги, то они должны в разных местах спать. То есть не иметь близость. Во всем себя ограничить, чтобы дать возможность душе проснуться. Недаром весь Великий пост поется: «Душе моя, восстань, что спишь». Эта ценность огромная. Вот человек, живя на земле, он учится, как жить ему. Мы только учимся на земле, а жить где? В вечности, в потустороннем мире. И вот мы сейчас живем здесь на земле, мы готовим себя в тот мир. И, конечно, вот та душа, которая здесь повязана по рукам и ногам страстями, человек, допустим, не может избавиться от винопития. У него страсть. Страсть курить. Страсть плотская. Много страстей у человека. Страсть воровать. Но когда душа выйдет из тела, эта же страсть остается в душе. И она начинает мучить человека. Поэтому человек здесь должен уже избавиться от всего этого. Ну и, конечно, если человек начал вести борьбу с этими страстями и не успел их победить, душа перешла в вечность, то по молитвам церкви Господь эту душу спасет. Лишь бы было стремление избавиться. Пост установлен самим Господом. А где он установлен? В Эдемском раю первым людям. Все можно кушать от всех деревьев. А если вот от одного дерева вкусите плоды, то смертью умрете. Это было послушание. И, конечно, грех не в том, что в Великом посту или в любом посту человек кушает мясные продукты, молочные. Не в этом грех, а грех в непослушании Матери Церкви. А спасение начинается с послушания. Послушания нет, нет и спасения. И, конечно, те люди, которые в этом Великом посту первую неделю провели строго, то организм за неделю полностью перестраивается. И человек легко переносит этот пост. И когда пост кончается, человеку даже не хочется вкушать скоромную пищу. Потому что Бог создал человека, животных, дал пищу, траву. Человека травоядное существо. У нас и зубы к этому к растительной пище приспособлены. И, конечно, вот человек очищает свое тело от шлакотоксинов. Тот человек, который не соблюдает постов, ему тяжело дышать. Сердце не может все прокрутить в его организме. Застой происходит, головные боли, тяжесть во всем теле. сердце перебои, давление начинается. Но много болезней начинают беспокоить человека. И, конечно, человек думает, что «а вдруг ослабну?» Да не ослабнем. Даже люди некоторые по 40-50 дней ни грамма не вкушали никакой пищи, пили только стакан воды. Лечатся голодом. Живые остаются. 40 дней Христос в пустыне не кушал пищи. И много святых отцов, которые раз в неделю вкушали, и жили очень много. Нас пища сваливает. Свалит кого? Человека не духовного, а плотского, который боится поститься. И, конечно, демонические силы внушают нам: ослабнешь, ты работаешь. Вот эти мысли не надо принимать, потому что Церковь Христова 2000 лет имеет огромный опыт. И кто слушается Матерь Церковь, эти люди здоровы. Они избавляются от многих болезней. Посмотрите, бабушки, которые строго проводили посты, они все в службу стоят. Особенно в монастырях, как Почаевской лавре. В 5 часов утра начинается Великий пост, и 3:30 дня кончается. А потом опять 5 начинается, 7 кончается. И бабушки с палочкой стоят всю службу. И Господь помогает им, дает им силы. А молодой придет, даже спортсмен, он и час постоять не может. Уже ноги болят, и с ноги на ногу переваливается, и на плечах у него тяжесть. Это о чем говорит? Не привык и не подготовлен, и не постится. И потом демонические силы еще добавок дают. Вот немножко кратенько сказали о Великом посте. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка, благословите раба Божьего Андрея. Господь вас благословит. Чтобы вы объяснили, что такое общая исповедь. Спасибо большое. В православной церкви нет общей исповеди. Было только 2 исповеди. Это была исповедь публичная, 3 века, когда человек входил на амбон и перед всем народом говорил свои грехи. Это была публичная исповедь. И святитель Иоанн Златоуст в 4 веке установил тайную исповедь, когда крест Евангелия – это видимые знаки присутствия Христа. И человек кается Богу в присутствии священника. Но перед этим священник читает из требника: «Сейчас-то Христос невидимо стоит, принимает твою исповедь. Не устыдися, не убойся, но скажи все то, что есть на совести». И предупреждается: если утаишь какой грех, сугубый грех иметь будешь. Помни, что ты пришел в духовную врачебницу, да не исцелен, отсюда изыдешь. Общей исповеди не было и не будет в православной церкви. Откуда она у нас появилась? Но когда был праведный Иоанн Кронштадтский, это великий человек был, когда к нему приезжало по 20, по 25 тысяч, и все хотели покаяться, у него, то он устраивал общие исповеди. И когда народ доводил до глубокого покаянного чувства и говорил: «Вот сейчас все вы говорите грехи вслух, так, чтобы мое ухо слышало». И вот эта огромная масса людей начинали кричать. И он с каждым разом говорит: «Еще кайтесь, еще кайтесь». И вот этот гул стоял людей. И когда кончалась эта, можно сказать, общепубличная исповедь, то 25 духовников читали разрешительные молитвы. И после каждой этой публичной исповеди он всегда исповедовался, но это было в силу необходимости. И, конечно, вот когда душа выйдет из тела, есть вселенский закон, все то, что мы говорим, мыслим и делаем, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. И те люди, которые никогда на исповеди не говорили своих грехов, и придет время, когда душа выйдет из тела, демоны в одно мгновение все грехи перед нами предоставят. И мы не откажемся. Да, это было все. И, конечно, если человек во всем покаялся, все сказал, и не утаил ни одного греха, потому что он каялся Богу, то в это время видимым образом священник читает над нами молитву. И Господь через этого священника говорит: «Прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих». В это время человек получает огромное облегчение, то есть снимаются с него грехи. И, конечно, вот в Великом посту многие люди приступают к таинству соборования. Мы сказали на исповеди много грехов, больше не помним. То ли по старости, по слабости ума забыли. Или бывают грехи какие-то косвенные, мы даже не обратили внимания. То в таинстве соборования прощаются грехи, забытые. Это ценность огромная. То есть Господь нам дает очень много средств для спасения. Только надо суметь покаяться. И, конечно, допустим, нет такой возможности, когда у священника человек 300-400, и у него 10 или 15 минут. Но надо пойти в монастырь, и надо кратенько хотя бы записать основные грехи, в которых мы никогда не каялись, и совершить глубокое покаяние. То есть во всем покаяться и изменить свою жизнь. Ведь покаяние в чем заключается? Не в том, чтобы рассказать грехи, а в том, чтобы их возненавидеть, пред Богом покаяться. И, конечно, та душа, которая не раз уже каялась, она знает, что такое покаяние. Когда человек покаялся, то он из храма выходит радостным. Ему свободно, легко. Ведь представьте, если у нас 40% людей психически больных, от чего? Не физически мы говорим, а психически. А психия — это душа по-гречески. Душа чего больная? От нераскаянных грехов. И не знает, как от этого избавиться, когда начинаются истерики, психование. когда у человека все есть, все с избытком, а в душе нет ни радости, ни мира, ни покоя, потому что душа не раскаянная, не примиренная с Богом. Поэтому и все человечество духовно больное и страдает, и мучается. И надо сказать, что человек, когда грешит, совершая особенно смертные грехи, так это все просто не проходит. Начинаются какие-то то ли семейные или внутренние тревоги. То ли дом сгорел у человека, то ли машину разбили, или что-то еще случилось. Обязательно что-то будет. Не Бог наказывает, а мы сами себя наказываем. Мы отступаем от Бога. А почему отступаем? Потому что церковь, она всегда святая. Церковь — это тело Христово, а глава — это тело Христос. И человек, совершая грех, он находится уже вне церкви, находится во тьме власти дьявола. И демон уже имеет доступ над этим человеком. Так и Бога мы не должны обвинять. Поэтому и Господь сказал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Иоанн Предтеча, готовя путь ко Христу, говорил: «Покайтесь и принесите достойные плоды покаяния». Ведь смотрите, Мария Египетская 17 лет грешила, когда ушла в египетскую пустыню без продуктов, без питья, вела борьбу с демонами год за год, 17 лет. Пробыла там 47 лет, и старец Зосим увидел, как она поднималась во время молитвы от земли на локоть. Так что, когда человек проводил греховный образ жизни, покаялся, и говорит: почему мне столько много неприятностей и скорбей? Надо эту рану залечить. А потом надо принести очень много добрых дел. И вот за эти добрые дела, и за покаяние, и за борьбу над страстями, человек освобождается от них, и, переходя в тот мир, они его мучить не будут. А человек, живя здесь на земле, его страсти мучают. Если он не освободится от них, они его будут мучить и в том мире. Дай Господь покаяться и исправиться. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, я раба Божия Татьяна. Благословите. Господь вас благословит. Скажите мне, батюшка, такую вещь. Мне 63 года. Подходит время. Я молюсь. Хожу в церковь, насколько позволяют больные ноги. Все понимаю, но мне мешает мысль. Чем скорее я буду больше молиться, значит, скорее умру. А вдруг я не все покаялась, не все. И, ну, хоть задержаться здесь. Мне очень мешает эта мысль. Спаси Господи, матушка. Вы не скорбите, об этом не думайте. Надо думать не об этом. Господь выбирает самую лучшую минуту в жизни человека, когда он лучше уже больше не станет. В этот момент Господь забирает. И сказано в Священном Писании: за добрую жизнь Господь продлит дни нашей жизни, за худую жизнь сократятся дни жизни нашей. Просто вы, наверное, сами видите вокруг нас, когда люди живут не по заповедям Господним, в церковь не ходят, курево, пьянка, и человек быстро сгорает, быстро изнашивается. Смотришь, в 30 лет, 40 лет, 50, уже его нет. Даже и в этом случае Господь, видя стремления этого человека. То ли в худшую сторону, или в лучшую. В лучшую минуту забирает его. Потому что ключи от рая в апостола Петра и Павла, а ключи от ада у Господа. Так что, матушка, вы не скорбите. Надо постараться, чтобы никого не осуждать. Весь секрет в чем? Человек, живя здесь на земле, он должен раскрыться в любви божественной, чтобы любить Бога и любить ближних. Ведь в чем секрет? Господь говорит: врагов ваших любите, добро им творите, не проклинайте, а благословляйте. Ведь любой человек, он не враг нам. А враг для нас кто? Дьявол, который может через человека, слабого, немощного, на нас действовать. А чтобы было спасительно нам, мы за этого человека должны помолиться, поклончики поделать, о нем плохое никогда никому не говорить. Потому что это не он, а демоны. Смущает нас. А Господь попускает нам таких людей для чего? Которые нас оскорбят, обижают. Чтобы мы сами себя увидели, насколько мы несовершенные. И чтобы они затрагивали наши страсти. И вот надо от этих страстей избавиться, от гнева, от обиды, от раздражения. Ну, от всех страстей. Чтобы, переходя в тот мир, они нас не мучили. Потому что они, эти страсти здесь нас мучают. И в каком состоянии мы переходим в тот мир, мы ни грамма не изменимся. Если мы были здесь раздражительные, с утра до вечера ругались, обзывали ближних нехорошими словами, вот точно такими мы, наша душа выйдет в тот мир. Поэтому надо себя ограничивать. Никогда не надо возвышать голос. Как только чуть возвысил, сразу будет грех. Всегда надо говорить спокойно, тихо, уравновешенно. Для того, чтобы никогда не бесноваться, чтобы не психовать, надо научиться с собой говорить. Сказать: ну так, когда неприятность случилась, ничего, успокойся. Это Господь тебе попустил. Для чего? Для того, чтобы ты увидел или увидела свои пороки и страсти. Насколько ты несовершенна, насколько ты нечисто, грязна. Ничего, все это пройдет, все перемелится, все перетрется. Господь же видит, Господь же все знает. Если Он попустил, значит, мне это полезно. Значит, так надо. Господь сверх сил не попустит. Вся жизнь — это школа. Все случаи — это уроки. И вот Господь смотрит, как мы в одном или в другом случае будем себя вести. Так что, Татьяна, вы не волнуйтесь. Господь столько вам даст время жизни, сколько-то надо. Лишь бы мы только стремились избавиться вот от этих страстей. И, конечно, многие в этом каются. Повернулись и опять пали. Но мне одна рассказывает. Вот Великий пост, первая неделя. Хотя предупреждалось, что перед началом причастия будет искушение. Или же после причастия будет искушение. И вот причастилась одна раба Божия, приходит, а всю неделю она постилась строго, 2,5 дня не ела, не пила. И то после причастия решила глоток воды утолить жажду. Открывает бутылочку. Женщина, которая поставила на стол рядом с ней, набрала в рот, а там, оказывается, водка. И сразу вспыхнула. Искушение! Какое искушение! Причастилась! Да, и пошла выливать. Я думаю, ну зачем тебе нужно было это все искушаться? Ну, взяла себе глоточек воды, то есть водки ты. Выпила, ну поблагодарила Господа. Пусть дезинфекция произойдет тебе во рту. Возблагодари Господа. А зачем сразу волноваться? Вот все, причастилось тебе искушение, и началось цепляться слово за слово, и пошло, и пошло, и пошло. Это я для примера говорю, а вот таких примеров миллионы. Везде мы ловимся на этих мелочах, где бесы нас искушают. А вот когда научимся за все Бога благодарить и предавать это все воле Божией, тогда душа умиротворится, успокоится, и не будем впустую дергаться. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире, говорите. Добрый вечер, батюшка. У меня вопрос по Ветхому Завету. У меня, правда, передо мной детская Библия. Вот здесь написано: после грехопадения Адама и Евы, и сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы он не простер руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, не стал жить вечно. Что значит «не стал жить вечно»? Я думала, что Бог создал Адама и Еву для вечной жизни, и только вот после грехопадения они стали смертны. Вот за грех непослушания. Значит, представьте себе так, что вот человек стоит, и в нем Бог. Они вместе, Бог и человек. И как только он совершил грех непослушания, Господь отошел от него. И он увидел себя нагим, закрылся листьями, спрятался в кустах. Господь знал это, и он его призывает к покаянию. «Адам, где ты?» «Вот я здесь, Господи». «А что с тобой случилось?» Нет сказать: «Господи, мы согрешили». Говорит: «Ту жену, которую ты дал, она вкусила запрещенный плод и мне дала». Даже здесь он косвенно Бога обвинил и Еву. Также Господь призывает Еву к покаянию. «Ева, что ты сделала?» Она говорит: «А меня искусил змей». И вот за это они были изведены из Эдемского рая. За непокаяние. И, конечно, они познали грех. И грех лишил их жизни райской. И как святитель Амвросий Медиоланский говорит, вот многие обвиняют женщин до сегодняшнего дня. Если бы Ева не вкусила запрещенный плод, то бы мы все блаженствовали, а теперь все мучаемся, страдаем. А он говорит так, святитель Амвросий, что Ева не могла устоять перед Деницей, который вошел в змея. Он ее соблазнил, сказал, что Бог знал, если ты вкусишь этот плод, ты будешь знать все, как Бог. А сам Деница, дьявол, был первым ангелом. И он от Бога получал все тайны. И он захотел быть равным Богу. И он отпал. И теперь он предлагает это и Еве. Вкусишь этот плод, ты все будешь знать, как Бог. И вот ее соблазнило это. И она срывает, вкушает, дает Адаму. Адам без всякого рассуждения. Нельзя сказать, что он забыл. Память-то прекрасна была. Он тоже вкушает. И вот свидетель говорит, Ева не могла устоять перед Деницей. Адам не мог устоять перед женщиной, то есть женой своей, пали. А стремление было, чтобы быть равным Богу, все знать. Поэтому и Господь, когда пришел Христос, И он для того, чтобы человека возвести в первое состояние, вот он эти заповеди блаженства и дает. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Для того, чтобы опять вернуться в то же состояние, в котором вначале был человек. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Института певческой культуры «Валаам». «Просвети очи мои, Христе Боже». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите вы в эфире. Батюшка Амвросий, раб Божий Алексей. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от такой страсти, как зависть? Спасибо. Спаси, Господи, вас. Ну, допустим, вот спрашивают, как избавиться от жадности, от скупости? Говорит, начинай давать ненужные вещи, и потом привыкнешь, и самые дорогие вещи будешь отдавать. Но от зависти каждому Господь дал дары, кто сколько может вместить. Ну, допустим, одному человеку Господь дал 10 талантов, но он за эти 10 талантов, когда придет дать пред Богом отчет, он просит еще приобрести 10 талантов. Кому дано 5 талантов, то 5 надо дать, а кому-то 1 талант, он должен на это еще приобрести 1 талант. Так что тут нет зависти, то есть не должно быть зависти. Каждому Господь дает по силам. Потому что, как вот упоминается, одному человеку было тяжело жить. Ну и Господь человека утешил. Он завидовал, как цари хорошо живут, вельможи. Но Господь утешил этого человека. Он во сне видит зал. В этом зале множество крестов. Там баши золотые, и серебряные, и бронзовые, и каменные, и железные, и деревянные. Но ему ангел говорит, выбирай любой крест. Ну, конечно, он бросился к золотому кресту. Он даже оторвать его не мог от земли. Подошел к серебряному, немножко приподнял, но не в силах тоже. К железному подошел, Но все кресты ему не под силу. Подошел к деревянному, поднял его. Ну, вот это мне по силам. Поэтому этот мой крест. Так что каждому Господь дает свой крест. Завидовать ли, допустим, нашему президенту? На его голову свалилась вся разрушенная страна. Все порастащили, все разбили, все уничтожили. Можно ли ему позавидовать, когда ночью можно не спать, во всех концах быть, только оказать помощь? Конечно, нельзя завидовать. Надо довольствоваться тем, то, что нам Господь дал. А каждому Господь дал по силам. Если денег нет, у кого-то много денег, завидовать не надо. Просто себя утешить. Как святитель Василий Великий говорит, если человеку отдать все богатства мира и поставить ее царем, душа ни в чем не насытится. Насытится только в одном Боге. Нашел Бога, нашел все. Конечно, вот позавидовать можно кому? Святым людям. Что они избавились от страстей. И нам подражать им надо. Вот как бы вот достигнуть благодати, святости. Не земных каких-то благ. Допустим, настроить себя так. Деньги — это резаная бумага. Это цветной мусор. Допустим, если у нас целый рюкзак долларов по сотне и пошли в лес, заблудились и совсем ослабли, что они нас спасут? Конечно, мы их бросим в лесу, чтобы не было этой тяжести, а будем искать что-то покушать, лишь бы только выжить. Так что это хлам и мусор. И, конечно, Господь дает каждому по его силам. Поэтому Господь сказал, прежде всего, ищите правды, то есть ищите спасения. Остальное Господь даст. Сказано, и все это приложится вам. И питание, и одежда, и квартира, все-все Бог даст. Лишь бы только были на спасительном пути. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Слушаем вас, да. С Великим постом, батюшка. Спасибо, это Раба Божия Мария говорит. У меня вопрос вот такой. У меня получается, что я, когда исповедуюсь свои грехи, говорю, хочу освободиться от них, хочу искренне как бы покаяться. Но у меня подозрительность, мнительность, осуждение. И когда я вот так вот хочу искренне, у меня обязательно искушение именно на эти грехи, которые я покаялась. И у меня уже начинает какое-то воображение, что, может быть, я не каюсь, а просто мне нужно лечиться у врача. Ну, тут, матушка, я не знаю лично вас. Когда вот, если человек проведет такую генеральную, настоящую, глубокую исповедь, он избавляется от этих страстей. Потому что Господь через таинство покаяния дает благодатную силу на борьбу с грехом. Я вот рассказывал как-то однажды, ко мне пришел человек, ну, он уже несколько раз ходит, водитель. И он так подробно-подробно все рассказывает. И после исповеди у него столько радости. Говорит, прям вот готов прыгать. Ну и после службы бежит быстрее в гараж. Надо, говорит, продлить эту радость. Наливает рюмочку водочки и выпивает. То есть как бы отмечает такую радость великую. Но он искренне кается. И, конечно, если вы будете контролировать свои слова, то человек быстро избавляется от этих страстей. Я просто хотел поделиться опытом некоторых людей. Они делают как? Прежде чем кому-то что-то сказать, они думают. А если я вот эту мысль проведу, скажу, будет ли польза этому человеку или нет? Нет. Я лучше не буду говорить. Человек избавился от греха. А ведь многие, ну мы так делают как? Говорим, столько много наговорим, а потом мы думаем, что мы говорили. В этом месте я судила, а в этом месте я превознеслась. И начинаем потом думать только. А вот надо научиться, прежде чем говорить, подумать, что сказать. И подумать, будет ли грех или нет. А для того, чтобы это было у нас всегда в памяти, надо научиться пред Богом ходить. Что очи Господни непрестанно на нас взирают. Мы же, допустим, в доме живем. Мы же ходим перед своими близкими, перед мужем или матерью, или перед дочерью. И мы стараемся соблюдать какой-то порядок, чтобы лишнее слово не сказать, не выругаться, что-то непотребное не сделать. Мы же контролируем себя перед ближними. Вот надо научиться себя контролировать перед Богом, что очи Господни непрестанно на нас взирает, когда мы спим, или на работе, или готовим обед, или ставим на стол, или кушаем. Господь все это видит и все это контролирует. И мы себя должны поставить под контроль. Вот таким путем, когда под контролем, человек быстро избавляется от всех грехов. Когда пустословие, обязательно здесь мы затронем кого-то и осудим. Где болтовня, там обязательно будет осуждение. Надо уметь и даже за столом сидим, или с ближними. Внутренне надо всегда чувствовать Господа. И внутренне можно молиться. Господи помилуй, Господи спаси. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Или грешного. Таким путем человек сам себя контролирует. Ну и пред Богом он всегда ходит. И старается, чтобы ничем его не оскорбить. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем. Батюшка, да? Батюшка, у меня такой вопрос. Значит, я дружила с одной прихожанкой. Вот, а затем, значит, познакомилась с другой. Я их познакомила, в какой-то степени объединила. И вот сейчас я ощущаю какой-то предательский союз против меня. Я вычеркнута. У меня обида таит вообще, что можно было как-то иначе поступить вообще. Вот как мне поступать? Причем это уже не первый год тянется. Какой-то год они тоже просили вроде как у меня прощения, и я у них просила. В душе я тоже прощаю их. Но ощущая вот все равно вот эту обиду, что не так должны были поступить истинные христианки. Матушка, это грех не в них, а в тебе. Ты вот увидела в себе грех, эту обиду. Это твоя немощь. Обиды у человека не должно быть. Это болезнь души. Я как-то помню, в 70-х годах был город Алма-Ата. И там я в церкви увидел двух девушек. Фаина и Мария. И они такие благочестивые были. Вот. Какую найдут книжечку, вместе читают, и вместе поют, и вместе в церковь ходят. Ну, то есть дружба у них такая благочестивая, добрая, хорошая. И вот через год я приезжаю туда. Одну из них встретил, Фаину, и рядом Мария. А я с ней, говорит, не дружу. теперь почему? А ведь я сон видела. Явился ангел и сказал: ты с Марией не дружи. Она предатель. Она тебе заложит в органы. И все после этого я не стала с ней дружить. Тогда я говорю: Ири, ты вот вечером приди к Чернову Иоанну. Она пришла. Оказывается, туда пришла и Мария. И когда мы прочитали общий исповедь, я двоих их оставил. Я говорю: Фаина, расскажи свой сон. Она рассказала. И Мария рассказала. И оба смеялись. Оказывается, что одно и другой, один и тот же демон в виде ангела явился и сказал, что они работают в органах милиции. Они предадут. Вот для того, чтобы разъединить их, не было спасения для их душ, демоны вот так хитро ставят вопрос в сонном видении. И, конечно, матушка, это ваш личный грех. Вы доброе дело сделали, познакомили, слава Богу. А если сделал доброе дело, сказано в Священном Писании, не было искушений, Богом не принято. Так вот и старцы в больших монастырях, где духовное руководство было, такие умудренные, у них даже уже дух прозрения был. И они перед народом друг друга потрунивали, подкалывали, обзывали нехорошими словами. А в это время старец не обижался, а смотрел свою душу, есть ли у него обида. Не засорилась ли его душа гордыня, тщеславием? Если что-то есть, начинали борьбу вести. Вот таким путем они спасали души, указывая свои недостатки. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте, батюшка. Благословите рабу Божию Валентину. Господь вас благословит. Батюшка, у меня такой вопрос. Вот сейчас очень много мироточит икон. И вот если они мироточат от умерян, одни батюшки говорят, что это хорошо, другие — это от лукавого. А как же все-таки правильно, если мироточат именно в доме умерян икона? В церкви это понятно, это всегда свято. А вот как относиться к тому, если вот умерян мироточат иконы? Матушка, я могу только сказать одно, что, допустим, если вас мироточат иконы, это не значит, что вы святая или особо какая личность. Не надо этому придавать никакого значения. И опровергать не надо, и хулить не надо. Ну, для укрепления моей веры. Значит, так надо. Не придавайте этому никакому значения. Я просто лично, это мое мнение, поскольку наша страна оказалась в таком тяжелом состоянии, когда по всему миру 25 тысяч разных конфессий ринули в нашу страну, и нашу страну разделяют духовно разные конфессии, то есть на разные секты, то все вот эти протестантские секты, они не признают иконы. Говорят, что а Иоанн Богослов ясно написано, что Бог есть Дух. Разве можно Бога изобразить, забывая о том, что Христос — это кто? Это же не человек, а Бога человек. То есть Бог принял человеческую природу. И вот если Христа изобразить портрет, но поскольку этот портрет как икона, и человек прикладывается не к доске, не краски, а прикладываться первому образу. Ведь как Господь может послать нам благодать? Мы проявляем любовь, прикладываемся к Его образу. И Господь, видя наше внутреннее состояние, дает нам благодать. Ведь возьмите простой пример. Если у кого-то сын где-то находится в горячей точке, и, допустим, вернулся, и видит мать, взяла его портрет, прижала к груди и целует. Конечно, сын возрадуется, что как мама меня любит. Вот точно так же, если Господь за нас пострадал. Ну как мы его можем обнять? Конечно, его образ обняли, можем поцеловать. И Господь, сказано, кто много возлюбил, тому много и простится. Вот я имею в виду так. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте, отец Амбросий. Благословите раба Виктора. Господь вас благословит. Вот у меня к вам какой вопрос. Это самое. Известно, что у человека два ангела. Один ему дается при рождении, второй при крещении. А вот когда умирает человек, куда деваются эти ангелы? Ну, знаете, когда человек рождается, то сатана дает ангела злого, демона, который дает сатане клятву, что он этого человека научит всем страстям и порокам и приведет его в бездну. А когда человек принимает крещение, то Господь дает ангела-хранителя, который сохраняет его все дни жизни его. Ну и когда душа выходит, то ангел будет сопровождать его и защищать на мытарствах. И, конечно, в духовной сфере ангелы все находятся. У нас есть вопрос, батюшка, поступил. Можно ли во время Великого Поста делать операцию? Тут бумага пришла по факсу. Пишет Дмитрий, город Чехов, что отец Амбросий говорил так. Я был поражен довольно странным ответом на вопрос одной женщины, которая спрашивала, можно ли делать операцию ее сестре во время Великого Поста. И услышал довольно странный ответ, что операцию можно делать только в крайнем случае. Сознает ли священник, что приближается по своему ответу книжникам и фарисеям, которые Господу нашему Иисусу Христу запрещали лечить в день субботний? Об этом разговора не было, и слово даже не сказано в посту. Если я лично говорил, ведь очень много людей, которые чуть-чуть где-то заболели, прям сразу операцию. Подожди, торопиться. Вот надо обратиться к одному врачу или другому. И торопиться не надо с этим вопросом. Вырезать это проще всего. Но чтобы в пост, это не имеет значения. Такого не было. Просто этот добрый человек, видать, не понял. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Но мы, наверное, сегодня уже не успеем больше принять никаких ваших звонков. В среду продолжим разговор. Архимандрит Амбросий Юрасов будет отвечать на ваши вопросы. А сегодня мы благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.